Сценарий всегда основан на мифе об Арахне. Арахна славилась своим искусством ткать, возгордилась этим и вызвала на состязание богиню Афину Палладу, которая, кроме того, что была министром обороны, в свободное от основной работы время вышивала, ткала и делала это неплохо, а точнее совершенно, богиня все-таки. В общем, было у нее такое хобби. И вот под видом седой сгорбленной старухи, опершись на посох, предстала перед Арахной богиня Афина и сказала ей: «Ни одно зло несет с собой, Арахна, старость, годы несут с собой опыт. Послушайся моего совета, стремись превзойти лишь смертных своим искусством, не вызывай богиню на состязание, смиренно моли ее простить тебя за надменные слова. Молящих прощает богиня». Арахна выпустила из рук тонкую пряжу, гневно сверкнули ее очи, уверенная в своем искусстве, смело ответила она: «Ты неразумна, старуха, старость лишила тебя разума. Читай такие наставления своим невесткам и дочерям, меня же оставь в покое, я сумею и сама дать себе совет. Что сказала я, то пусть и будет». «Что ж не идет Афина, отчего не хочет она состязаться со мной?» «Я здесь, Арахна!» — воскликнула Афина, приняв свой настоящий образ. Началось состязание. Не буду описывать, как оно проходило, кто что выткал. Нетрудно догадаться, кто победил. Конечно же, победу присудили Афине. И хотя работа Арахны была верхом совершенства и не уступала, как говорили очевидцы, работе Афины, в ее работах не было уважения к богам, даже проскальзывало презрение. Так вот, Арахну не просто лишили победы. Афина разорвала работу Арахны, а ее ударила челноком. Мало того, она превратила ее в паука. С тех пор висит паук Арахна в своей паутине и вечно ткет ее, как кола при жизни. Здесь описана судьба многих проституток и распущенных женщин. Родители, ведущие не вполне добропорядочный образ жизни, но как греческие боги, считающие, что им все можно, преследуют своих дочерей-подростков за невинный флирт с мальчиками, тем самым разжигая у них чрезмерное любопытство. Под влиянием этих провокаций случается именно то, что предсказывали родители. Ведь они все время говорили: «Принесешь в подоле, пойдешь по рукам». Их дочь Арахна плетет всю свою молодость паутину, надеясь поймать богатого мужа, а все больше попадается мелочь — мухи да комары. А если появляется что-то крупное, то удержать это не удается. В погоне за мухами потратила все силы. Хорошим примером может служить повесть «Интердевочка». И хоть героине вроде бы повезло, привычка ведь паутину помешала воспользоваться счастливым случаем.